Мы расстались. Эллиот сказал, что переберется на Ривьеру в конце июня, но случилось иначе. Он уже подготовил переезд своей челяди, сам намереваясь не спеша следовать из Парижа в автомобиле, с расчетом, чтобы к его приезду жизнь в доме была налажена. Как вдруг пришла телеграмма от Изабеллы, извещавшая, что здоровье ее матери резко ухудшилось. Эллиот, движимый любовью к сестре и сознанием родственного долга, сел в Шербуре на первый же пароход и из Нью-Йорка примчался в Чикаго. Он сообщил мне письмом, что миссис Брэдли очень плоха, исхудала до неузнаваемости. Протянуть она может еще несколько недель, а, возможно, и месяцев, но так или иначе он считает своей печальной обязанностью остаться с ней до конца. Он писал, что переносить чикагскую жару не так уж трудно, гораздо мучительнее отсутствие подходящего общества, но, впрочем, сейчас у него ни к чему не лежит душа. Соотечественники разочаровали его тем, как поддались воздействию кризиса. Он ожидал, что в несчастье они проявят больше самообладания. Зная, что на свете нет ничего легче, чем стойко сносить чужие невзгоды, я подумал, что Эллиоту, который сейчас богаче, чем когда-либо, такая строгость не к лицу. В конце письма он просил меня кое-что передать кое-кому из его друзей и, главное, непременно объяснить всем, кого встречу, почему его дом остался на лето закрытым. Спустя примерно месяц я получил от него еще одно письмо, на этот раз с известием, что миссис Брэдли скончалась. Письмо дышало искренним чувством. Я бы не подумал, что он способен изъясняться с таким достоинством, так прочувствованно и просто, если бы уже давно не убедился, что, несмотря на свой снобизм и нелепое жеманство, человек он добрый, благожелательный и порядочный. Он писал, что финансовые дела миссис Брэдли немного запутаны. Ее старший сын-дипломат замещал сейчас в Токио посла и не смог оставить свой пост. Второй сын, Тамплтон, в пору моего первого знакомства с семейством Брэдли, служивший на Филиппинах, был затем отозван в Вашингтон и занимал ответственную должность в государственном департаменте. Когда состояние матери было признано безнадежным, он приезжал с женой в Чикаго, но сразу после похорон возвратился в столицу. А раз так, Эллиот не считал себя вправе уехать из Америки до того, как все будет улажено. Миссис Брэдли завещала свое состояние поровну троим детям, но в связи с биржевым крахом 29 года понесла большие убытки. К счастью, нашелся покупатель на ферму в Марвине, которую Эллиот в письме называл «поместьем нашей бедной Луизы». «Расставаться с родовым гнездом всегда грустно», — писал он, «но за последние годы столько моих друзей в Англии были к этому вынуждены, что я надеюсь, Изабелла и мои племянники смирятся с неизбежным столь же покорно и мужественно. Но блес оближ, положение обязывает». Продажа чикагского дома миссис Брэдли тоже совершилась беспрепятственно. Городские власти уже давно намечали снести ряд особняков, один из которых принадлежал ей, и построить на их месте громадный квартирный дом. Привести этот план в исполнение мешала только упорная решимость миссис Брэдли умереть там, где жила. Стоило ей испустить дух, как явились подрядчики с предложением, которое наследники и поспешили принять. Но и при этом доход у Изабеллы остался ничтожный. Грей после краха пробовал получить работу, хотя бы место клерка у одного из маклеров, сумевших удержаться на поверхности. Но в делах наступил застой, работники не требовались. Он просил старых знакомых пристроить его на любую, пусть самую скромную и низкооплачиваемую должность, но безуспешно. Отчаянные попытки предотвратить катастрофу, не отпускающая тревога, унижение — все это привело к нервному срыву. У него начались головные боли, такие сильные, что порой он на сутки выбывал из строя, а потом еще долго чувствовал себя как выжатый лимон. Изабелле подумалось, что лучше всего им сейчас уехать с детьми в усадьбу в Южной Каролине и пожить там, пока Грей не поправится. Тамошняя земля, когда-то приносившая 100 тысяч долларов в год как рисовая плантация, уже давно захерела, превратившись в болото и заросли, способные привлечь только утиной охотой, и покупать ее никто не желал. Там они и жили с тех пор, как Грей разорился, и туда собирались вернуться и ждать, когда положение улучшится, и Грей сможет найти работу. «Этого я не мог допустить», — писал Эллиот. «Дорогой мой, они там живут как свиньи. Изабелла без горничной, у детей нет гувернантки, только две чернокожих няньки и больше никакой прислуги. Я предложил им мою парижскую квартиру. Пусть поживут там, пока ситуация в этой фантастической стране не изменится. Прислугу я их обеспечу. Кстати сказать, моя младшая кухарка отлично готовит. Я ее оставлю в Париже, а себе с легкостью найду кого-нибудь на месте. Счета буду оплачивать сам, чтобы свой небольшой доход Изабелла могла тратить на туалеты и на мелкие семейные удовольствия. Это, разумеется, означает, что я буду проводить гораздо больше времени на Ривьере, так что и с вами, милейший, рассчитываю видеться чаще прежнего. При том, во что превратились Лондон и Париж, я на Ривьере и чувствую себя уютнее. Только здесь я еще могу общаться с людьми, с которыми нахожу общий язык. Я, вероятно, буду изредка наезжать в Париж, но эти дни вполне могу перебиться и вриться. Рад сообщить, что наконец уговорил Изабеллу и Грея принять мое предложение, и как только здесь все будет закончено, мы приедем все вместе. Продажа мебели и картин, весьма, кстати сказать, посредственных, и едва ли даже это подлинники, состоится через 2 недели, а пока что я перевез Изабеллу с семейством к себе в отель «Дрейк». Им, наверное, тяжело было бы оставаться в старом доме до последней минуты. В Париже посмотрю, как они выдворятся, и приеду на Ривьеру. Не забудьте поклониться от меня вашему коронованному соседу. Кто усомнится в том, что Элиот, этот архисноб, был в то же время добрейшим и великодушнейшим из смертных.